украшающих ваши гостиные, шитьем в руках, покачивается наша старая приятельница Элиза. Да, это она, похудевшая, бледная. Тихая грусть таится под сенью ее длинных ресниц и в складке губ. Нежное сердце молодой женщины не только закалилось, но и повзрослело под тяжестью горя, и когда по временам она поднимает глаза на сына, который словно тропическая бабочка носится взад и вперед по кухне, в этом взгляде чувствуется непоколебимая воля и решимость, то, чего у нее не было в прежнюю, счастливую пору жизни. Рядом с Элизой, держа на коленях миску и перебирая в ней сушеные фрукты, сидит женщина в белоснежном чепце строгого покроя, по которому сразу можно определить, что она член квакерской общины. В батистовой косынке, крест-накрест повязанной на груди, в сером платье и такой же серой шали. Этой женщине можно дать лет 55, а то и все 60. Но у нее одно из тех лиц, которое время только красит. Круглое, румяное, напоминающее своей свежестью покрытый пушком спелый персик. Чуть посеребренные годами волосы гладко зачесаны назад со лба высокого, чистого. Печать покоя и благоволения к человеку лежит на нем. Большие карие глаза излучают ясный, мягкий свет. Загляните в них, и вы увидите, какое верное, доброе сердце бьется у нее в груди. Сколько воспевалась и воспевается красота юных девушек. Почему же никто не замечает обаяние старости? Тех, кого увлечет эта тема, мы отсылаем к нашему доброму другу Рахиле Хеллидей. Пусть посмотрит на нее сейчас, пока она сидит в своей маленькой качалке. Качалка эта имеет привычку скрипеть и попискивать, то ли от схваченной в молодости простуды, то ли от астмы, а может быть, у нее просто расстроены нервы. Легкая скрип-скрип раздается непрестанно, и всякому другому креслу никто бы не простил таких звуков. Но старый Симеон Хеллидей считает, что это настоящая музыка, а для детей поскрипывание материнской качалки дороже всего на свете. Почему? Да потому что вот уже 20 с лишним лет с ней неразрывно связаны ласковые слова, мягкие увещания. Сколько раз материнская любовь лечила тут и головную, и сердечную боль, сколько она подала важных советов. «Значит, Элиза, ты все еще не оставила мысли о Канаде?» — спросила Рахиль, неторопливо перебирая сушеные персики. «Нет», — твердо ответила молодая женщина, — «я больше не могу здесь задерживаться». «Ну, доберешься ты до Канады, а там что будешь делать?» «Надо и об этом подумать, дочь моя». Как естественно прозвучали слова «дочь моя» в устах Рахили Хеллидей, так же естественно, как и слово «мать», с которым к ней так часто обращаются. У Элизы задрожали руки, 2-3 слезинки упали на ее рукоделие, но она ответила не менее твердо. «Я ни от какой работы не откажусь. Что-нибудь найдется? Ты можешь жить здесь, сколько тебе угодно. Благодарю вас, но...» Элиза показала глазами на Гай. «Я не сплю по ночам. Я не знаю ни минуты покоя». И она добавила, вздрогнув: «Вчера мне приснилось, будто тот человек вошел во двор». «Бедняжка», — сказала Рахиль, смахивая слезы. «Только напрасно ты так тревожишься. В нашем поселке, благодаря Господу, еще ни разу никого не изловили, и тебя не поймают». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошла маленькая, пухлая, румяная, точно спелая яблочко женщина. На ней, как и на Рахиле, было скромное серое платье с батистовой косынкой, завязанной крест-накрест на груди. «Руф Стэдман!» — воскликнула Рахиль, радостно поднимаясь навстречу гости. «Ну, как ты поживаешь?» — и она взяла ее за обе руки. «Хорошо», — сказала Руф, снимая темный капор и стряхивая с него пыль носовым платком. Под капором обнаружился квакерский чепец, сидевший весьма легкомысленно на этой круглой головке, несмотря на все старания пухлых маленьких рук образумить его. Несколько непокорных кудряшек выбились из-под чепца. С ними тоже пришлось повозиться, прежде чем они согласились лечь на место. Проделав все это гостя, которой было лет 25, отвернулась от зеркала, видимо, очень довольная собой, что было вполне понятно, ибо кто же останется недовольным, глядя на такое веселое, добродушное, пышущее здоровьем существо?